Глава 13. Мы с Яном сидели в тесной каморке садовника и молча пристально глядели друг другу в глаза. Уже почти совсем стемнело, и потому перед тем, как уйти, садовник зажег старую керосиновую лампу, которая теперь здорово чадила, но зато очень щедро разбрасывала по деревянным стенам хижины наши длинные изломанные тени. Молчание сделалось, наконец, просто совершенно невыносимым, и я собрался уже было хоть что-нибудь сказать, но не успел. Первым заговорил Ян. — Ну так что, сударь? Он сгреб бороду в свой огромный кулак, и глаза его озорно блеснули. — Теперь-то вы верите в оборотней и упырей или нет? Я кивнул и вдруг снова ощутил в горле ужасно неприятный, почти тошнотворный привкус, который, увы, был мне уже слишком хорошо знаком. То был привкус страха. — Да, — запинаясь тихо, проговорил я, — теперь верю. Великан усмехнулся, и от его короткого басовитого смешка мне стало еще более не по себе. — И что же вы собираетесь делать? — спросил он. — Я только вздохнул, еще не знаю. — Ты слышал уже, что убили Дворецкого? — Слышал. — А тебе известно, что прошлой ночью его труп? — И замолчал. Он прищурился. — Проткнули осиновым колом? — Да, мне известно и это. — Наверное, все краски, если только они там были, схлынули с моего лица. — И ты знаешь, кто это сделал? Ян ухмыльнулся. — Знаю, сударь, вы. Скажу больше. Я даже догадываюсь, кто научил вас этому. Я весь подался вперед. — Это она сказала тебе? Он покачал головой. — Нет, не она. Но когда это случилось, я сразу же понял, что она снова пришла. Она снова пришла. От волнения у меня перехватило дыхание, потому что Ян почти в точности повторил сейчас слова Лорелей, сказанные ею возле пруда. Карл еще не знает, что я снова пришла. — Но кто же она? — почти простонал я. — Кто? Ты знаешь ее, Ян? Большие черные глаза гиганта торжествующе сверкнули. Он поднялся надо мной во весь свой рост. — Да, знаю. — хрипло проговорил он. — Она... И вдруг умолк на полуслове. — Ее зовут Лорелея, — выдохнул я. — Лорелея? Он на мгновение замер, потом загадочно улыбнулся и пожал широченными плечами. — Кто может знать ее имя, сударь? — Но она сама мне сказала. Его взгляд стал более внимательным и даже, кажется, чуть-чуть удивленным. — Сама? — Значит, вы удостоились поистине великой чести, сударь? Она очень редко снисходит даже до простого общения с людьми, тем более, что никогда не открывает им ни одного из своих имен. — Имен? — только и смог прошептать я. И Ян кивнул. — У нее их тысячи, господин. Мне, например, известно другое. Но поскольку уж она на этот раз выбрала вас... — Что? Что это значит, Ян? — Ничего. Это значит, что раз она снова пришла, можно теперь не сомневаться в том, что мы сумеем покончить, наконец, со старинным проклятием Волчьего замка. Потом он говорил что-то еще, а я смотрел на него снизу вверх и просто не узнавал в этом огромном, грозном, но вместе с тем и таком просветленном, возвышенном человеке того увольня, туповатого на первый взгляд деревенского мужика, с которым несколько дней назад мы приехали со станции в Волчий замок. Да, несомненно, он изменился, и не только внешне. Изменился его голос, манеры. Теперь, если бы я уже не знал Яна, то мог бы вполне подумать, что передо мной переодетый человек благородного происхождения. Настолько правильной была его речь, настолько одухотворенным было его мужественное лицо и взгляд темных сияющих глаз. Так значит, проклятие — это не сказка? Вспомнил я документ из злополучной книги. Ян нахмурился. Не сказка. Когда-то давным-давно один из рыскавших по стране турецких отрядов напал на замок, перебил я его. Я знаю, читал в старой книге. Там еще было сказано, что когда положение осажденных стало совсем безнадежным, замковый священник в порыве ужаса и отчаяния отрекся от Всевышнего и призвал в союзники дьявола. Неужели же это правда? Ян нервно улыбнулся и судорожно стиснул кулаки. Это истинная правда, сударь. Уже несколько столетий из поколения в поколение из уст в уста передают здешние жители легенду о черном монахе. Черном монахе? Да, это верный прислужник сатаны и воистину кошмарное порождение ада. Постой. Я провел рукой по покрывшемуся липким холодным потом лбу, но если ты говоришь о том старом капеллане, которого разорвали собаки... Они разорвали лишь эфемерную телесную оболочку. А дух, смертельный убийственный дух Иоахима Моргенштерна, жив и будет жить вечно, если нам не удастся в конце концов загнать его туда, откуда нет выхода никому, даже и самым могучим и неуязвимым силам зла. «Подожди, но Карл!» — воскликнул я, вспомнив вдруг разговор с графом. «Ведь он... он...» Зрачки Яна сузились. «Карл — прямой потомок и носитель лишь ничтожно малой частицы силы старого Моргенштерна. Но он не менее опасен, потому что если черный монах появляется на земле раз во много лет, а потом снова надолго уходит в свою ужасную темную бездну, то Карл рядом всегда и всегда способен на самые крайние меры». «Знаете, меня, по правде говоря, удивляет то, что он до сих пор не убил вас, сударь». Я усмехнулся. «Меня самого это удивляет, тем более, что он абсолютно уверен в том, что я знаю про него все. Ну, может быть, и не все, но, во всяком случае, очень многое». Мой собеседник кивнул. «Вот-вот». Я долго думал об этом, но так и не нашел тому причины. «Разве что...» И замолчал. Я громко вздохнул. Лорелея сказала, что управляющий, должно быть, решил сперва выяснить, многое ли мне стало известно, а потом появилась она. Но что это значит, Лорелея не разъяснила. Возможно, она каким-то образом защищает меня от воздействия темных сил, и Карл не может пробиться через эту завесу. Ян помрачнел. Ну, скажем так, пока не может. Но кто знает наверняка, что произойдет завтра, через час, через минуту. Он помолчал и вдруг медленно произнес. «А вот у меня появилось такое ощущение, сударь, что вы Карлу для чего-то нужны, и он намеренно до поры до времени щадит вас». «Но для чего?» — изумился я. Ян неожиданно резко стукнул кулаком по столу, и я подумал, что, возможно, к концу нашего разговора садовнику уже... незачем будет обедать. «Не знаю», — рявкнул он, но тут же понизил голос. «Подумайте сами. Вспомните, что случалось в последнее время с вами странного, необычного». Я невольно расхохотался, хотя смех этот вряд ли можно было бы назвать здоровым. «Необычного», — насмеявшись от души, хмыкнул я. «Да проще, наверное, назвать, что здесь со мной было обычного». Кроме, пожалуй, приема пищи и сна. Хотя нет, вру. Обедаю я за одним столом с оборотнем, а во сне загоняю осиновый кол в сердце старого упыря. Нет-нет, дорогой Ян, боюсь, я не в состоянии ответить на твой вопрос. Для этого просто надо со всеми деталями и подробностями обстоятельно описать каждый из прожитых мной в волчьем замке дней. «Каждый не надо», — улыбнулся Ян. «Но вот... этого, — он кивнул на мои перебинтованные руки, — готов поклясться, что этого вчера не было». И я снова вздрогнул. Вздрогнул, потому что невольно поймал себя на мысли, что до сего момента совершенно позабыл обо всем, что случилось днем в библиотеке. Так, словно кто-то начисто стер с моей памяти даже само воспоминание о произошедшем. Это было невероятно, это было дико. Но я оторопело смотрел сейчас то на Яна, то на свои руки и молчал. Молчал, потому что ничего не помнил. А Ян пристально глядел на меня, и его, без того темные глаза, постепенно становились еще темнее. Вчера я просил садовника передать вам, чтобы вы остерегались кошек. Наконец глухо проговорил он. И в мозгу моем словно вспыхнул вдруг яркий сноп света. Кошек? О, Господи! Кошек! Ну, конечно же, кошек! Маленькая черная кошечка с аккуратным белым пятном на шее. Раскрытая книга на столе в библиотеке. Зловещее хлопанье крыльев над головой. И я взахлеб принялся рассказывать Яну о всех сегодняшних моих злоключениях. Рассказывал я долго, очень долго, стараясь не упустить ни малейшей детали. Но Ян все равно время от времени меня прерывал, останавливал, уточняя те либо иные подробности происшествия в библиотеке. Вдобавок ко всему он еще попросил максимально близко к тексту пересказать ему содержание того документа из книги, с которого, собственно говоря, пожалуй, и началось мое, так сказать, источниковедческое знакомство с историей проклятия Волчьего замка. Ян внимательно выслушал все до конца, а потом на некоторое время замолчал. Я уже было подумал, что убаюканный моим рассказом он, похоже, задремал, но ошибся. Полуприкрытые глаза Яна вдруг широко открылись, и он опять стукнул кулаком, однако на сей раз, к счастью, не по хлипкому столу, а по собственному колену. «Не то!» — громко воскликнул он. «Что не то?» — почтительно осведомился я, радуясь в душе за ветхую мебель садовника. «Не похожим, чтобы их заинтересовала именно эта легенда. Она известна любому здешнему старику, да еще с такими леденящими кровь подробностями, от которых вы неделю потом будете просыпаться в холодном поту. Я грешным делом подумал, что таких подробностей с избытком хватает и в книге, а в холодном поту я просыпаюсь здесь не то что неделю, а, по-моему, как покрылся им первый раз во время своей дебютной стычки с волколаками, так и хожу постоянно с тех пор холодный и потный». Но возражать Яну из-за подобного пустяка я не стал. Вопрос, как говорится, совершенно не принципиальный. Так, кстати, а кого это он имел в виду, когда сказал «их»? Нет. Снова вдруг зарычал Ян. Нет, здесь что-то не так. Но почему? Почему все-таки они хотели уничтожить эту проклятую книгу? Скажите, а вам-то зачем снова понадобилось брать ее в руки? Зачем понадобилось? Вопрос, скорее всего, риторический, но бестактный, и я внутренне возмутился, потому что увидел в словах Яна акт определенного рода насилия над моей свободолюбивой натурой и даже, если хотите, попытку вторжения в мою личную жизнь. Ведь у меня же, черт подери, через час свидание. А в книгу я снова полез из чистого любопытства, как уже говорил прелестное имя девушки Эрцебет, кажется, попадалось мне на глаза, когда я листал фолиант в прошлый раз. Вот потому-то мне и хотелось найти это имя опять и просто для развлечения прочесть, что же там говорится о его обладательнице. Естественно, не моей новой знакомой, а какой-нибудь ее тезке. Однако, как вы понимаете сами, такие невинные пустяки совсем не обязывали меня открывать душу первому встречному, хотя бы даже и соратнику по борьбе. Не знаю, прав был я или не прав, но, повторяю, именно так я тогда считал. А вот Ян, оказалось, считал совершенно по-другому, и, вперив в меня сверлящий взгляд своих черных глазищ, он снова проговорил, зачем вам нужна была эта книга. А следующие слова его буквально повергли меня в смятение, потому что я... вспомнил вдруг, с кем я имею дело. Ян мгновение помолчал, а потом вкрадчиво произнес, «Хотя, конечно, если вы все же считаете, что это только ваше личное дело, сударь, извольте, но уж потом не вините меня, ради бога, ни в чем». И умолк. Что было делать? Как поступить? Мысленно я, естественно, признавал Яна главным в нашем союзе. Теперь приходилось подтверждать это вслух и де-факто, и я, скрипя сердце, поведал ему о своем новом знакомстве. На этот раз он слушал, не перебивая, а когда я закончил, вновь прикрыл ладонью глаза и на время, казалось, вообще позабыл о моем присутствии. Но я не обиделся. По правде, я был этому даже рад. Однако отдых мой продлился недолго. Через пару минут Ян открыл глаза, и допрос возобновился. Значит, в замке появилась новая служанка, сударь? Значит, так. Храбро пожал я плечами. Появилась. А почему же вы не сказали об этом мне раньше? Я возмущенно фыркнул. Ну, а потому что забыл. Говорю же тебе, вся эта дьявольская сцена в библиотеке просто напрочь вылетела у меня из головы. Но потом-то вы вспомнили? Потом вспомнил. И все равно не сказали. Не сказал, проворчал я. Понятно. Он преувеличенно громко вздохнул. «Личная жизнь!» И тут моя пресловутая кротость дала, наконец, трещину. «Да!» — воинственно прошипел я. «Личная жизнь! Представь себе, личная жизнь!» «Уже представил», — ухмыльнулся Ян, но лучше бы он, ей-богу, не ухмылялся, потому что, хотя запрягаю я медленно, но в гневе становлюсь гораздо страшнее тысячи оборотней и вурдалаков вместе взятых, в чем и пришлось ему убедиться в течение последующих приблизительно 5 минут. Но, впрочем, он оказался не робкого десятка, смирно сидел и внимательно, даже с почтением, слушал все мои высокопарные словоизлияния. А когда, зайдя уже на второй круг по части изобретения неологизмов, я сначала почувствовал, а потом понял, что повторяюсь, и на секунду умолк, дабы собраться со свежими мыслями и силами, он вдруг широко, как замковые ворота, улыбнулся и вежливо спросил. — Все? Я пропыхтел, как паровоз. — Пока все. — Тогда отдохните минутку, сударь, а потом скажите мне все-таки, как зовут эту девушку? Я опять открыл было рот для каких-либо новых гадостей, но тут же обратно закрыл. Все, что оставалось еще невысказанным, было просто банально, а прослыть банальным казалось мне куда как страшнее, чем прослыть только грубым и невоспитанным. И я промолчал. А Ян все еще улыбался. — Так вы отдохнули? — Отдохнул. — устало проворчал я. — Тогда говорите же, сударь. — Имя. Мне нужно знать имя новой служанки. Я понял, что проиграл, и моя свободолюбивая личность смирилась. — Эрцебет, Ян, — грустно промолвил я, — новую служанку зовут Эрцебет. Честное слово, если имя это и сказала о чем моему собеседнику, то на облике его это никак не отразилось, ни один мускул не дрогнул на смуглом лице. Ян продолжал спокойно сидеть и только через некоторое время спросил: — Сударь, та книга в библиотеке? Я пожал плечами. Наверное. А где же ей быть еще? Тогда не сочтите за труд. Он больше не улыбался. Сходите, пожалуйста, за ней и принесите ее сюда. Прямо сейчас? Удивился я. Да, прямо сейчас. И я подчинился. Я встал, вышел из каморки садовника и по тропинке направился к замку. Поднявшись по лестнице, я вошел в библиотеку. Щелчок выключателя, и неяркий электрический свет залил просторную, заставленную шкафами комнату. Я бросил взгляд на массивный дубовый стол у окна, книги на нем не было. Тогда, сообразив, что должно быть горничная, делая здесь уборку, поставила ее на место, я подошел к шкафу и... Книги не было и там. Как не было ее и на других полках, и в других шкафах старинной графской библиотеки. Войдя в хижину садовника, я поймал быстрый вопросительный взгляд Яна, но в ответ лишь развел руками, и он сразу все понял. Впрочем, это было не мудрено. — Сядьте, сударь. Я сел. — Странно, Ян, но там ее нет, — сказал я. — Однако зачем тебе эта книга? Его большие темные глаза словно приковали меня к табурету. Он ответил не сразу, но он ответил. Я хотел, чтобы вы сами прочли то, что в ней должно быть написано. А что в ней должно быть написано, Ян? Ровным счетом ничего особенного, сударь. Он усмехнулся. — Кроме одной вещи. — Какой вещи, Ян? Я невольно привстал с табурета, а он вдруг громко и даже как-то торжественно, словно священник Самвона, отчеканил. — Графиня Эрцебет Баттери! Ведьма, которая зверски убила, а затем жестоко надругалась над трупами 64 юных невинных девиц. Он немного помолчал и тихо добавил, она же хозяйка волчьего замка. Клянусь, подо мной зашатался неровный дощатый пол. Но Ян, — закричал я, — как же так, Ян? Ведь я ничего не слышал об этом. Оно и неудивительно, сударь. Ян сжал огромные кулаки. Ведьма Эрцебет была заживо замурована в стене замка своими же крестьянами в 1614 году от Рождества Христова. Описывать мое внутреннее и внешнее состояние в тот момент считаю делом совершенно бессмысленным, бесполезным и неблагодарным.